Глава 33. Плачущее дерево. Они молча пробирались сквозь самые глухие заросли умирающего леса. Броуд не рисковал останавливаться надолго даже ночью. Холд дремал урывками, то тут, то там. А еще старый всадник больше не позволял им летать, чтобы собирать лунные пылинки. Изменение маршрута также означало, что в Седастру они прибудут позже. Хотя с самого начала, когда отряд только вышел из Мидбелла, они знали, что нужно торопиться. Холк пока еще не обладал тренированным телом восходящего, и они не могли идти быстрее. Но в этот раз Талия не косилась на него неодобрительным взглядом. Напротив, принцесса шла рядом, подстраиваясь под его темп, и никогда не обгоняла. Ее дружелюбие придало Холку сил, помогая идти дальше. Даже когда его глаза слезились от недосыпа, даже когда ноги отказывались сделать следующий шаг, он не останавливался. Когда солнце село в третий раз, во всяком случае, Холту показалось, что это был третий день, Броуд смилостивился и объявил привал. «Грома не было уже полдня», — сказал он. «Это не значит, что Сайлас улетел», — заметила Талия. «Нет, но это значит, что мы зашли достаточно глубоко в лес, чтобы заслужить полноценный отдых. Даже наши более выносливые тела не могут идти вечно, а бедняга Холт выглядит бледным, как покойник». Подросток слегка покачнулся. «Я в порядке, честное слово». «Отдыхай», — отрезал Броуд. «Я разведу костер», — сказала Талия и предупреждающе посмотрела на Холта. «Не вздумай помогать», — говорил ее взгляд. А у него не было сил даже спорить. И, высмотрев клочок земли по суше, Холт шлепнулся на него. Рядом с ним тут же рухнул Эш, что при его нынешних размерах выглядело впечатляюще. «Я такой голодный! Дашь мне что-нибудь вкусненькое?» Холт полез в сумку с оставшейся олениной. Не уверен, что его еще можно есть. Мясо, завернутое в лоскут ткани, потемнело, но все же не выглядело испорченным. Однако внешний вид мог быть обманчивым. Даже протухшая оленина могла иметь оттенки от красного до фиолетового и не становилась коричневой или серой. Края одного куска почти почернели, а заметный душок давал понять, что это есть нельзя. Холт отбросил дурно пахнущий кусок мяса подальше. «Не стоит тебе его есть». Эш застонал. «Этот вроде бы в порядке», — сказал Холт, осматривая второй кусок ярко-красного цвета. «Как только Талия разожжет огонь, просто дай мне его», — взмолился детеныш. Холт бросил ему кусок, и, поймав его, дракон мгновенно проглотил свой ужин. В их связи вспыхнула искра света, которая, к сожалению, быстро погасла. Очевидно, употребление мяса в сыром виде не приводило к таким же скачкам энергии. Холт решил, что потом запишет это в свою книгу рецептов. Если у него когда-нибудь появится такая возможность. Эш начал принюхиваться. Его морда приблизилась к тому месту, где лежал гниющий кусок оленины. «Держу пари, оно воняет», — сказал Холт. «Да, но там есть что-то еще, и оно быстро шевелится». Уставшему разуму Холта потребовалось мгновение, чтобы понять, что имел в виду Эш. Когда смысл услышанного достиг цели, подросток сразу же отполз в сторону. «Что случилось?» — спросил дракон. Наличие поблизости насекомых, казалось, совсем его не беспокоило. Возможно, потому что он не мог их видеть, но Холт мог. Насекомые походили на муравьев, скрещенных с тараканами, размером примерно с большой палец Холта. У каждого было по три пары лапок. Передняя предназначена для захвата, а на голове — длинная антенна. Тела оказались покрыты зеленовато-коричневыми панцирями. Они двигались с пугающей скоростью, но, приблизившись к мясу, почти остановились, будто бы оценивая его размер. «Что-то не так, Холт?» — спросил подошедший к нему Броуд. «Ты ведь не боишься? Эти жучки совсем маленькие». «Что это такое?» «Похоже на ветрексов», — небрежно бросил старый всадник. «Ветрексы?» — повторил Холт. «Здесь?» — он отполз еще дальше. «Говорили, что ветрексы — предвестники смерти. Увидишь их, знаешь, что скверно поблизости». «Не о чем беспокоиться», — уверил Броуд. «У тебя есть обувь на ногах? Если подойдут слишком близко, раздави их, вот и все». Холт прочистил горло и взял себя в руки. «Знаю. Я не ожидал их здесь встретить, вот и все». Подросток не решился признаться, что даже от одного их вида его начинает трясти, а от мысли о том, что кто-то из них заползет под одежду, его начинает тошнить. Это дурное предзнаменование. «Чепуха!» Старый всадник внимательнее присмотрелся к жукам. В Фиорлене они встречались нечасто. Честно говоря, я вообще их вижу редко. Они не любят свет, предпочитают прятаться в темных, влажных местах, каковым, я полагаю, и является лес. «Я ими займусь», — сказал Эш. Он двинулся вперед, низко опустив голову к земле и вынюхивая насекомых. Но стоило ему подобраться к ним совсем близко, ветроксы, развернувшись, исчезли в подлеске. Дракон тихо зарычал им вслед. «Напугал их», — радостно сказал он. Победа, казалось, вдохнула в дракона новую энергию. «Костер заставит их держаться подальше», — сказал Броуд. «Но больше не бросай испорченное мясо на землю. Ветроксам нравится гниющая плоть, и кто знает, кого еще может приманить этот запах». «Разве они не навлекут на нас скверну?» — спросил Холт. «Ветроксы не связаны со скверной. Люди решили, что они действуют вместе, потому что эти жуки приходят полакомиться мертвыми животными. Но я бы не хотел, чтобы они копошились поблизости. Лучше сжечь все мясо, которое успело испортиться». Вскоре вернулась расстроенная Талия, а хапка дров в ее руках выглядела весьма скромно. «Здесь совершенно нечем дышать, и большая часть упавших стволов либо мокрые, либо гнилые. На каждом втором дереве следы хвори». Только сейчас Холд заметил, что в этой чащобе здоровые растения почти не встречались. Почти все были покрыты зеленой плесенью, а в воздухе стоял зловонный запах, даже не сравнить с тем, что на опушке леса. Ни птичьего щебета, ни шелеста кустов, и ветер не колыхал верхушки деревьев. Мертвое или умирающее место. А ведь Талия надеялась, что однажды лес можно будет очистить и вернуть к жизни. Каково ей было видеть его сейчас? «Когда еще сбудется ее мечта?» — подумал Холд. Настроение Талии еще больше испортилось, и пусть она больше не вымещала свою злость на Холте, не заметить этого было нельзя. Словно и не было того разговора всего-то несколько дней назад, когда они только входили в этот лес. Но если причиной такого состояния леса была зеленая гниль, то, возможно, они с Эшем могли бы что-нибудь сделать? Безрассудное решение спасти драконье яйцо не могло быть случайным порывом. Холт рискнул не только своей жизнью, но и жизнью своего отца и Эша тоже. Жгучее чувство несправедливости захлестнуло Холта, подтолкнув к безумному выбору. Из его глупости должно было что-то выйти, чтобы его решение в итоге оказалось верным. К тому же он хотел вернуть Талии надежду, пусть даже самую слабую. Пока Броуд и Талия разводили костер, Холт осторожно поднялся на ноги. Каждый вдох давался ему тяжело, но был ли этому причиной спертый вонючий воздух, или он просто изнемогал от усталости? Холт подошел к самому зараженному старому дубу. Его подножье скрывали кучи серо-черных листьев. В толстой коре образовались гниющие пустоты, и ствол напоминал морщинистое лицо, которое исказил крик агоний. Коричневатая слизь была окрашена в багровый цвет заката, как будто дерево плакало кровью. Холт сосредоточился, чтобы телепатически связаться с Эшем. Теперь, когда на кону не стояла его жизнь, ему пришлось хорошенько напрячься. «Иди сюда и помоги мне». Эш ответил теплым импульсом по связи и тут же подошел поближе. «Сделай, как раньше», — попросил Холт, — «когда ты вылечил дочь мистера Смита». «Я помню», — отозвался Эш. «Холт», — вмешался Броуд, — «и чем ты там занят?» «Кажется, нам понадобится намного больше энергии, чем в прошлый раз. Это дерево, ну, оно намного больше». «И болезнь проникла глубже», — добавил Эш. «Сейчас не время для экспериментов», — нахмурился Броуд. «Я могу это сделать», — заявил подросток решительно, посмотрев на своего наставника. Хотя, сказать по правде, для такой решимости оснований было немного. «Что, если в результате пострадаешь ты сам? Или своей попыткой выдашь Сайлосу наше укрытие?» «Позвольте ему попробовать, пожалуйста», — настаивала Талия. Выражение ее лица придало Холту еще больше решимости. Броуд перевел взгляд с одного на другого и снова угрюмо уставился на Холта. «Опять позволяешь сердцу тобой руководить?» Щеки мальчика вспыхнули. «Какой смысл во всем этом, если я не могу помочь?» — помолчав, ответил он, надеясь уговорить старого всадника. «Отойди, Холт, или я...» — Броуд шумом выдохнул, демонстрируя свое раздражение. Он не мог Холту приказывать, потому что тот еще не вступил в орден. «Мы все устали, проголодались и хотим отдохнуть. Давай не будем принимать никаких опрометчивых решений». «Пусть попробует», — снова сказала Талия. В ее голосе было столько мольбы, что Броуд сдался. «Хорошо, но если что, я вмешаюсь». Холт кивнул, сглотнул и снова повернулся к гниющему дереву. «Давай». И он потянулся к ядру Эша. Но что делать дальше? Единственной способностью, которой он пользовался, почти не задумываясь, все еще оставался его лунный шок. Взрывать дерево не было смысла. Как действовал тогда Эш? Он поделился своей магией с Селией Смит. И тогда Холт направил магию вниз, к своей левой ладони, позволяя сформироваться теплу, но не такому мощному, как для взрыва. Засиял знакомый белый свет с фиолетовыми крапинками. Контролировать его было трудно. Сила плавно текла по его теперь уже натренированной руке, но ей уже становилось тесно в протаренном русле, потому что существовали и другие, пока неизведанные. Внезапный шлепок по затылку заставил Холта встрепенуться и прийти в себя. Песня дракона звенела у него в ушах, но он продолжал собирать поток света вокруг своей руки, не выпуская его на волю. Тот же свет собрался на кончике морды Эша. Это все заняло всего несколько секунд. «Сейчас, Холт!» — прозвучал напряженный голос Талии, и подросток решился. Холт прижал ладонь к скользкой гниющей коре. Прелая древесина сразу высохла. Гора стала твердой и грубой. Хороший знак. Вот только свет, точно взрыв, рвался наружу. Холт сопротивлялся. Очень медленно, хотя это противостояние собственной магии отзывалось болью в каждой клеточке его тела, он отодвинул световой шар от себя. Как повар, проталкивающий глазурь через кондитерский мешок, Холт вложил силу в само дерево. «Это работает!» — воскликнула Талия. Чтобы помочь, Эш прижался носом к зараженному стволу. Благодаря удвоенным усилиям, большая часть лунного света была поглощена дубом, и он засветился. Белые прожилки обвивали ствол. Их было так много, что дерево стало похожим на маяк. Потом послышалось шипение, и в воздухе поплыл горьковатый запах, но дыма не было видно. Со вздохом Холт отпустил магию. Пульсирующий свет ядра Эша замерцал, но оставался ярким. Не зря мальчик вложил столько времени и усилий, упражняясь в медитации. Связь осталась прочной, даже не приблизившись к точке своего разрушения. И все же, лишившись притока силы, Холт сразу вернулся к суровой реальности. Он очень устал. Перед глазами стояла пелена, а голодный желудок тошнотворно сжался. Как только непосредственная опасность упасть в обморок миновала, Холт посмотрел на дерево, и его сердце дрогнуло. Не получилось? В плачущем дереве от основания до верхушки, пораженном зеленой гнилью, ровным счетом ничего не изменилось. Только место, к которому Холт прижал ладонь, выглядело получше, и отпечаток его руки виднелся на коре. «Я не понимаю», — задыхаясь, выдавил он. В глазах принцессы светилось глубокое сочувствие. Догадавшись о том, что Холт почувствовал ее горечь и разочарование, Талия ответила бодрой улыбкой. Только от этой улыбки ему стало в 10 раз хуже. «Нет», — проговорил Холт, как будто это слово, произнесенное убежденно и решительно, могло все исправить. «Нет», — повторил подросток, поворачиваясь в поисках другого дерева. Он нашел еще один дуб. Его бурая кора еще не полностью окрасилась в серый. И направился к нему. «Достаточно», — удерживая его, вмешался Броуд. Но Холт, потянувшись к ядру Эша, внезапным приливом силы отбросил наставника. «Я должен попытаться», — произнес он, когда старый всадник рухнул на мокрые листья. И прежде чем Броуд или Талия сделали попытку его остановить, Холт снова собрал белый свет на ладони и ударил ею по стволу дуба. Он снова вложил свою силу в дерево, избежав неминуемого взрыва. И снова по стволу протянулись белые вены, яркие и пульсирующие. Когда лунная энергия сделала свое дело, отравленное дерево зашипело. «Я сказал, достаточно!» — крикнул Броуд. Холт изо всех сил старался сохранить контроль над своими способностями. «Просто еще немного!» Кто-то, сжав плечо Холта сильной рукой, отшвырнул его назад. Это была Талия. Она обладала невероятной силой. Сопротивляться было невозможно. Холт пошатнулся, чуть не упал, но, выпрямившись, услышал, как принцесса ахнула. Он понял, что это значит. Дерево вылечено. Холт потряс кулаком в воздухе. «Мы сделали это!» «Дурак!» — буркнул Броуд. Подойдя к дереву, он положил руку на его ствол, словно пытался нащупать его пульс. Празднуя победу, Эш запрыгал вокруг дуба. Холт был тоже готов присоединиться к своему дракону, но выражение лица Талии и так стало для него достаточной наградой. Принцесса светилась от радости. Такой он не видел ее никогда. «Ты действительно сделал это!» Холт с трудом переводил дыхание. Только легкая вибрация магии удерживала его в вертикальном положении. «Пока непонятно, сколько деревьев я смогу излечить за раз». «Это только начало», — заверила Талия. «Может, когда мы достигнем более высокого ранга...» Холт запнулся, ощутив, как изменился его настрой. Их связь с Эшем наполнилась тревогой. Дракон тоже замер, низко прижавшись к земле и навострив уши. «Что случилось?» — спросил Холт. «Там что-то есть. Эш что-то слышит». «Скверно?» — спросил Броуд. Когда Эш заговорил в следующий раз, Холт почувствовал, что связь пульсирует сильнее. Дракон обращался ко всем, и, казалось, для этого ему требовалось больше магической силы. «Сердцебиение», — сказал Эш. «Сердцебиение?» — повторил Холт. «Ты можешь слышать сердцебиение там?» Потянувшись за спину, Талия коснулась рукояти своего меча. «Наверное, какой-то зверь, может, не один. Я все время слышу и чую зверей. Я знаю разницу между сердцебиением человека и животного». Слух Эша действительно становился все более острым. Броуд вытащил свой клинок. Темно-зеленая сталь почти не выделялась на фоне листвы. «Сколько их, Эш?» Эш пытался сконцентрироваться, мотал головой из стороны в сторону. «Сколько их?» — более настойчиво повторил Броуд. 20, может, больше». Пира топнула и зарычала. Деревья сдерживали ее движение, но не характер. «Если это враги, они пожалеют. Это точно не Сайлас и Клеш», — с облегчением сказала Талия. «Их союзники или союзники Харуэя — такие же враги», — заметил Броуд. «Это могут быть охотники или лесорубы», — предположила принцесса. «Которые так далеко забрались в умирающий лес», — уточнил Броуд. «Харуэй не успел бы отправить за нами своих людей. И если это всего лишь люди, почему мы беспокоимся? Если только вы не думаете...» «У них есть оружие», — сообщил Эш. «Как ты это услышал?» — спросил Холт с недоверчивым восхищением. «Потому что они совсем близко», —